Глава 5. Накануне праздничной вечеринки я получил довольно странное письмо от Алексы с пожеланиями удачи и советом не перенапрягаться на работе. «Не забывай про себя», — писала она, — «расслабляйся, балуй себя». Неужели это то, о чем я подумал? Не предлагает ли она мне позвонить Виргинии насчет еще более вкусного свидания? Впрочем, это не тот вопрос, который можно задать девушке напрямую. Я ответил, что о себе не забываю, меня балуют, так что спасибо за то, что передала кому надо номер моего телефона. Потом позвонил Джейк с какой-то очень неприятной новостью и, как всегда, объяснялся долго и путанно. «Мне кажется, у тебя сайт не того», — сказал он. «Мой что не того?» «Ну, твой веб-сайт, он не на линии». «Что, не работает?» «Нет, я делал постинг моей позы». «Что ты делал?» «Пересылал поэзию, форматировал». «Ну, я ведь размещаю свою поэзию, помнишь?» «Да, старик, кстати, я нашел отличный эстонский сайт. Ну, что-то вроде «Эстонцы, объединяйтесь». Там такие женщины, просто гениально. Ты знал, что они имеют отношение к баскам?» Он принялся рассуждать о лингвистических связях между эстонцами, басками, финнами и венграми, о своих шансах переспать женщинами этих национальностей. Я серьезно озаботился своим веб-сайтом. Он уже давно должен быть подключен. В последний раз, когда я разговаривал с дизайнером, все вроде бы шло по плану. Может, Джейк перепутал адрес? Джейк. Так что с Европой все в порядке, но вот закончить Африкой — это по-настоящему круто, старик. Джейк. Понимаешь, в Париже нет ни одной женщины из Судана, Сомали или Эритреи. Какая ирония судьбы? Ирония? Да. Это же самый секс Африки, я правильно выразился? Да, предлагаю тебе рифму. Я не нашел девушек с Горна, так что придется завязывать спорно. Конечно, жестоко с моей стороны, но я знал, что лучший способ остановить поток геосексуальной информации — это разозлить Джейк. Послушай, старик, я уже говорил тебе, ты должен проявлять немного уважения к моей поэзии. «Да, извини, Джейк, я очень уважаю твою поэзию, но мне нужно спросить тебя насчет веб...» «О, черт, мне пора, босс приезжает». «Ты на работе?» «Да, я занимаюсь с мадам Брунери». «У тебя сейчас урок?» «Да, я сказал, что ей будет полезно послушать телефонный разговор на настоящем английском. Но мой босс приезжает, до завтра, чао». Он повесил трубку, а я задался вопросом, что могла усвоить его студентка. Разве что интересное словосочетание «постинг-позы». Ну, еще то, что учитель — сексуально озабоченный тип. И они до сих пор его не уволили. Впрочем, Джейк оказался прав. Мой веб-сайт не работал. Я позвонил дизайнеру, и она объяснила причину. Все было поразительно просто. Она не знала, как запустить веб-сайт. «Но вы же веб-дизайнер», — напомнил я ей самым спокойным тоном по-французски. «Да, я разрабатываю веб-сайты, но это не значит, что я могу их запускать». Но это равносильно тому, что машинист поезда скажет: «Я умею управлять поездом, но не знаю, как тормозить». «Нет, это не так», — возразила она. «Хорошо, тогда кто должен запустить его?» «Я не знаю», — ответила дизайнер. «Но мне нужно, чтобы он был в рабочем состоянии в день торжественного открытия заведения. Что ж, тогда вам нужно побыстрее найти кого-нибудь». Ее логика была такой убийственной, равнодушие настолько профессиональным, что мне пришлось постучать себя по голове телефонной трубкой, воздавая должное ее гению.